Глава 7. Ломбард несчастий Верны. В подземелье с потолка почти до самого низа свисали тусклые лампы. Скорее всего, их давно пора было заменить, потому что некоторые периодически приглушенно мерцали. Протискиваясь по узкому проходу, Тория пригибался как можно ниже, но все равно несколько раз ударился головой, отчего с потолка пещеры всякий раз сыпалась грязь. Казалось, что подвал вот-вот обрушится, поэтому некоторые невольно прижимались к соседям, извиняясь за свою пугливость. Были и те, кто уже начал ругаться. «Эй, не толкайтесь! Ну что вы там копаетесь?» Страх усиливало то, что если не смотреть под ноги, можно запросто свалиться с лестницы, круто уходящей вниз. Чем ниже, тем невыносимее становилась влажность, а тошнотворный запах плесени вызывал удушье. «Да когда же мы уже спустимся?» Толпа постепенно закипала. Но Тория, будто не замечая этого или притворяясь, что не замечает, молча продолжал путь. Вдруг человек, шедший впереди, оступился и рухнул вперед. Звука падения никто не услышал. Оказалось, что бедняга просто оступился, не заметив последнюю ступеньку. Тропа выровнялась. Люди успокоились, но не столько потому, что человек не пострадал, сколько от того, что лестница, наконец, закончилась. Неподалеку от лестницы обнаружилось еще одно здание. Небольшое и невзрачное оно напоминало старомодный сельский канцелярский магазин, торгующий второсортными товарами. Вблизи же все оказалось совсем по-другому. Что это за место? Одна из стен строения была из толстого стекла с установленной на ней защитной железной решеткой, будто внутри хранилось нечто важное. В центре прозрачной стены имелось несколько небольших отверстий, через которые можно было переговариваться, и отверстие покрупнее, в которое легко могла пролезть голова. Люди приблизились к зданию и принялись с удивлением осматриваться. За стеклянной стеной, чуть наклонившись вперед, сидел Таккеби, казавшийся с первого взгляда каким-то зловредным. В зубах он держал трубку. В тесной с виду комнатке было так сильно накурено, что издалека дом казался охваченным пожаром. Впечатление Таккеби производил настолько свирепое, что было даже трудно определить его пол. Лишь яркий макияж, убранные наверх кудрявые волосы и украшенный золотом наряд позволяли предположить, что этот Таккеби — женщина. В ушах свирепой красотки висели золотые сережки размером с круглые поручни в автобусах, а пальцы были сплошь унизаны кольцами. Но больше всего в глаза бросалось ее ожерелье в несколько рядов толщиной с железную цепь. Казалось, если хозяйка согнет шею, то разогнуть ее обратно получится только с чьей-то помощью. Сэрин быстро заглянула в полученную ранее брошюру и сразу же на второй странице заметила уставшее от мира лицо Таккеби с трубкой во рту. Это была Верна, хозяйка ломбарда несчастий. Она посмотрела на длинную очередь и поднесла ко рту проводной микрофон. «Так, ну что ж...» Микрофон не сработал, поэтому Верна постучала по нему несколько раз рукой, которой до этого подпирала подбородок. «Пик!» — раздался довольно громкий и резкий звук, отчего захотелось зажать уши. Таккеби раздраженно вздохнула и чуть не зашвырнула микрофон в угол комнаты. Все взгляды устремились на нее. Верна сделала глубокий вдох и снова заговорила настолько громко, что голос был слышен даже в конце очереди. «Итак, я пропущу приветствие и перейду сразу к делу, так что слушайте внимательно. Я не люблю объяснять дважды, поэтому с тех, кто чего-то не поймет или забудет, я сниму штаны и выгоню пинком под зад». Пока ее звонкий голос отражался от стен и разлетался эхом, в толпе послышалось, как кто-то хихикнул, видимо, решив, что это своеобразный юмор Таккеби. Однако хохотнувший мужчина быстро прикрыл рот рукой. На мгновение воцарилась неловкая тишина. Пришедшие нервно поглядывали на Верну, как будто она действительно готова тут же исполнить свое обещание. К счастью, все обошлось лишь грозным взглядом, и так Эбби перешла к главному. «Сейчас наш милый Тори раздаст вам по одной маленькой бусине. Возьмите ее в обе руки и произнесите заклинание, думая о том, что вам не нужно в жизни, или о том, от чего вы хотели бы избавиться. Заклинание звучит так: «Дру-эп зула». А теперь попробуйте его произнести: «Дру-эп зула». Люди повторили за ней в унисон, словно хористы. Те, кто плохо расслышал, не решились переспросить у Верны, а уточняли произношение у соседей. Толпа зашелестела нестройными голосами. «Хорошо, повторяйте заклинание до тех пор, пока оно не отложится у вас в голове. Только тихо, чтобы никому не мешать». Верна встряхнула серьгами и добавила. «А еще сила бусин Такэби, что ни говори, в их блеске. Если хотите получить за них приличную выручку, не давайте им покрыться пылью». Стоявший рядом Тори достал из переднего кармана штанов на подтяжках бусины и начал их раздавать. Карман казался небольшим, но, ко всеобщему удивлению, появлявшимся из него бусинам не было конца. В отличие от тех, что гости видели ранее, эти были совершенно бесцветными, из прозрачного стекла. В руках Тори они походили на горошины, но когда одна из них попала к Сырин, то оказалось, что девушка может обхватить ее лишь двумя ладонями. Десятки, а может даже и сотни бусин слабо светились при тусклом освещении. То тут, то там слышалось, как люди заучивают недавнее заклинание. Сырин тоже закрыла глаза и медленно подумала о своих несчастьях. Это не составило никакого труда. Бедность, которая настала в их доме с тех пор, как погиб отец. Мать, которая была настолько занята, что не уделяла внимания даже самой себе. Старшая сестра, которая пропала и оборвала все связи с семьей. Так проходил год за годом. Рядом не было ни одного человека, которого Сырин могла бы назвать другом, ни одного человека, который бы верил в нее и поддерживал. Сырин хотела не так уж и многого. Она мечтала об обычной жизни, как у всех, завидовала тем, кто имел родителей, которые приходят на день поступления или выпускной, завидовала тем, у кого были брат или сестра, которые по-дружески выслушают твои проблемы. Ведь она всегда была одна. Все эти тяжелые воспоминания бесконечно проносились в голове, словно узоры в калейдоскопе. Сырин так глубоко погрузилась в свои мысли, что потеряла счет времени. Девушка приоткрыла глаза. Кое-кто еще повторял заученное заклинание, но большинство собрались в передней части комнаты и тихо переговаривались с соседями. Самые нетерпеливые уже принесли Верне свои бусины и теперь ждали вердикта. За стеклянной стеной табачный дым стал еще гуще, причем настолько, что лицо хозяйки едва просматривалось. Сырин еще раз закрыла глаза, представляя помещаемые в бусину неудачи из тех, что не вспомнила в первый раз, затем пошла в конец очереди и заняла место. «Хм...» Верно, словно врач у операционного стола с неподдельным интересом изучала бусины. Она взвешивала их на весах и рассматривала со всех сторон в лупу, похожую на те, что используют для оценки драгоценных камней. После этого, порывшись в своем огромном кармане, Такэби выдавала людям по горсти золотых монет. На первый взгляд выглядело так, будто она насыпает их на глаз, но при более детальном рассмотрении все оказывалось совсем иначе. Верно, то просто брала несколько монет из горсти, а то и добавляла еще из кармана. У нее, похоже, имелись какие-то особые критерии для определения стоимости несчастий. Несмотря на свой устрашающе вульгарный внешний вид, в работе Такэби отличалась скрупулезностью и аккуратностью. «А, точно!» Глядя на дотошность Верны, Сырин вспомнила ее заключительные слова о важности блеска бусины. Девушка украдкой огляделась по сторонам. Судя по тому, насколько тщательно несколько человек рассматривали бусины со всех сторон, им пришла в голову та же мысль, что и ей. Ожидая своей очереди, они торопливо терли шарики об одежду, дышали на них и натирали снова. Сырин достала носовой платок и последовала их примеру. Хоть ей и не нравился его деревенский цветастый узор, она не могла противиться матери, настаивавшей на том, чтобы девушка всегда имела его при себе, на всякий случай, и это вошло у нее в привычку. Вереница страждущих незаметно сократилась, и пока Сырин полировала бусину, подошла ее очередь. Верно, нахмурившись, выхватила у нее шарик вместе с платком. «Ой, стойте!» Сырин, замерев, уставилась на хозяйку ломбарда. Вид Такеби настолько напугал ее, что она не смогла выдавить больше ни слова. Верно посветила на бусину лампой, чтобы рассмотреть более детально, постучала, что-то высчитывая на калькуляторе, и протянула Сырин целую горсть золотых монет, которые та едва уместила в обе руки. Верно зачем-то завернула бусину девушке в носовой платок, завязала на конце узел и отправила туда, где лежали остальные шарики. После этого Такеби глазами подала знак об окончании процедуры, и Сырин ничего не оставалось, как отойти в сторону. Выдохнув большой клуб дыма, Верно внимательно посмотрела на торчащий из кармана Сырин билет. Убедившись, что все прошли, Такеби достала рацию. «Да, я только что нашла человека с золотым билетом». Получив какие-то указания, Верно достала из тумбочки маленькую шкатулку, открыла ее, и оттуда вместе с черным туманом появилась тень. Тень недолго покружилась вокруг Верны, а затем остановилась на столе. «Следуй за человеком с золотым билетом, который только что отошел. Вот ее запах». И Верно дала тени обнюхать носовой платок, чтобы та смогла взять след. Тень приняла странную форму, принюхалась, вернулась в прежнее бесформенное обличье и двинулась в неизвестном направлении. Вскоре, растворившись в темноте, она полностью исчезла. «По-твоему, не получится», — проговорила Верно, подтачивая длинной пилкой свои без того ухоженные ногти. Сырин сдала свою бусину последней. Она вышла из ломбарда несчастий вслед за всеми, но отстала, так как остановилась, чтобы завязать шнурки на кроссовках. Казалось, наклонилась-то всего на несколько секунд, а когда подняла голову, обнаружила, что все шедшие впереди скрылись из виду. Она прибавила шагу, решив, что если будет идти чуть быстрее, то нагонит остальных. И вдруг девушка оказалась в очень странном месте. Темнота в проходе стала еще гуще. Умение ориентироваться куда-то исчезло, и Сырин понятия не имела, в каком направлении двигаться. «Тут кто-нибудь есть?» — крикнула она как можно громче, но до нее донеслось лишь эхо собственного голоса. Сырин на мгновение задумалась, не стоит ли вернуться тем же путем, которым пришла, но вдруг заметила в углу небольшой горящий факел. Он покачивался на уровне глаз, будто паря в воздухе. От этого зрелища Сырин бросила в дрожь. Однако ей так не терпелось выйти на свет, что, недолго думая, она направилась к факелу. «Где я, черт возьми?» Подойдя поближе, Сырин обнаружила, что факел вставлен в прикрепленное к стене железное кольцо рядом с какими-то ржавыми железными воротами. Их никто не охранял, но, судя по замочной скважине, туда нельзя было входить без спроса. В ней все так изудело от любопытства, но Сырин не шевелилась. Она заметила табличку с выведенным на ней красным символом X, очевидно говорящую о том, что вход воспрещен. «Эх!» — тихо вздохнула Сырин и собралась повернуть назад, как откуда-то сверху донесся знакомый голос. «Ах, вот вы где!» Она повернула голову и увидела, что за спиной совсем близко стоит недавний усатый Такеби со сцены и смотрит на нее. От неожиданности Сырин даже попятилась. Неизвестно, как далеко она отошла бы, если бы не уперлась в железные ворота. «Это место — подземная тюрьма», — поведал Дюров раньше, чем Сырин пришла в себя от удивления. «Тюрьма?» — растерявшись, переспросила девушка. Конечно, Сырин понимала, что это отнюдь не обычный магазин, но чтобы здесь была даже тюрьма, такое она и представить себе не могла. «Это ужасное место, из которого очень непросто выбраться». Дюрова слегка передернула, будто ему была неприятна сама мысль об этом. Сырин громко сглотнула и спросила у Таккеби то, что он, по идее, должен был спросить у нее самой. «Что вы тут делаете?» «Ай-яй-яй, о чем я только думал! Я, кажется, забыл кое о чем рассказать вам, миледи!» Дюров аккуратно постучал себя по лбу, чтобы не испортить прическу. «Время от времени в нашем магазине появляются люди с особыми билетами, например, как у вас, миледи. Для таких гостей у нас есть уникальное предложение». «Это вы про меня?» — спросила Сырин, проверив, в кармане ли билет. Дюров и сюда принес чайную чашку и, сделав большой глоток, сказал: «Да, если вас не затруднит, могли бы вы показать мне его?» Сырин медленно вытащила билет, который как раз держала в руке, и протянула Дюрову. Так Кэби надел очки, висевшие у него на длинной цепочке, словно ожерелье, и внимательно рассмотрел билет, чуть ли не касаясь его носом. «Сомнений нет, это золотой билет». Дюров присвистнул, а Сырин, не понимая, что это значит, с любопытством на него посмотрела. «Если вы не заняты, почему бы вам не уделить мне немного времени и не пройти в бюро информации? Мне есть, что вам рассказать. Надеюсь, вам это понравится». Сырин с удовольствием приняла приглашение. «Только бы выбраться из этого места». «Тогда следуйте за мной». Дюров показывал дорогу, и Сырин следовала за ним, как приклеенная. Вскоре их фигуры скрылись в темноте.